хоть Зорин решил по прибытию обратиться в церковь Триумвирата, обустроившись, он занялся отнюдь не этим. Первым делом он разыскал Ксвиму и рассказал ему о временной петле. Смысла ждать пятницы не было. Чем раньше куратор поверит ему, тем раньше они примутся за работу. Вообще говоря, он надеялся, что в этот раз куда легче убедит Ксвима. У него же был тот пароль, полученный в прошлом цикле. Увы, легче не означало легко. Несмотря на пароль, Зорин не сомневался в его правильном написании. Ксвим встретил его с крайней подозрительностью. Потребовались долгие часы вопросов и ответов, прежде чем куратор хотя бы принял его рассказ на рассмотрение, и даже тогда весь его облик выражал скепсис. Сказав Зориану, что они поговорят в пятницу, он выставил его из дома. Возможно, следовало дождаться понедельника и поговорить в академии. Хотя неважно, может, после визита в храм ему вообще понадобится свободная неделя разбираться с последствиями. На следующий день он взялся за дело. Он выбрал храм, где уже бывал в прошлых циклах, тот с дружелюбным зеленоволосым жрецом и прозревающей будущее старшей жрицей. Никаких особых причин выбрать именно этот храм не было, но почему бы и нет. В какой бы храм он ни обратился, они все равно передадут его сведения вышестоящим инстанциям. Батак был, как всегда, вежлив и гостеприимен. Он тут же вышел ему навстречу и пригласил в храм, и, угостив чаем и обсудив погоду, деликатно обозначил свой интерес. «Давненько к нам не заходили молодые люди», — заметил он. «Ты часто бываешь в храмах?» «Ну, нет», — признался Зориан. «Честно говоря, я старался их избегать, навевают неприятные воспоминания. Но мне нужно кое о чем сообщить и спросить совета, и вот я здесь». «О, и что же это за неприятные воспоминания?» — поинтересовался Батак. «Ну, конечно же, его заинтересовало именно это». Зорин надеялся, что слова «кое о чем сообщить» отвлекут внимание на себя, но, увы. «Это довольно долгая история», — вздохнул он. «Прежде всего, вам следует знать, что я эмпат. То есть можешь чувствовать эмоции других», — уточнил жрец. «Полезный дар. После обучения полезный», — кивнул Зорин. «Но будучи ребенком, я совершенно его не контролировал. Я даже не знал, что я эмпат. Знал только, что в больших толпах на меня накатывают головокружение и дурнота. А в Сирине, где я родился, храм постоянно был битком набит людьми. И когда родители приводили меня туда, я терял сознание, вызывая переполох. Неприятно», — сочувственно заметил Батак. «Не так неприятно, как реакция старого жреца», — покачал головой Зориан. «Он принимал это на свой счет. Решил, что я дурная кровь, которую отвергает святой храм». «Дурная кровь?» Не поверил Батак. «Моя мать происходит из рода ведьм», — пояснил Зориан. «А, понимающе сказал жрец. Тогда логично. Хоть я и осуждаю реакцию того человека, предположение, что все дело в неком наследии ведьминого рода, вполне убедительно. Кровь всегда была очень важна для ведьм, и они весьма оценили наследуемые способности. Многие из их семей имели тот или иной родовый козырь». «Погодите», — нахмурился Зориан. «То есть моя эмпатия... «Вполне возможно», — кивнул Батак. «Проклятие. Выходит, старый лицемер был прав на его счет, пусть даже частично. Если его эмпатия на самом деле наследие рода ведьм, то он и правда терял сознание из-за дурной крови. Вот уж действительно смех и грех». «Я думал, что среди особых способностей эмпатия довольно заурядна», — сказал он. «Ей владеют много людей. Ну, относительно много. Особые способности не берутся из ниоткуда», ответил Батак. «Чаще всего это результат действия зелий, ритуалов, одержимости духом и тому подобных вещей. Но иногда подобный дар дремлет в потомках, пробуждаясь через поколение или два. Это не афишируется, но когда в семье гражданских внезапно рождается одаренный ребенок, это почти всегда означает, что родословная малыша интереснее, чем все считают. А что касается относительной распространенности эмпатии, полагаю, интересные родословные встречаются чаще, чем можно представить». «А это и правда интересно, учитывая, что ведьмы встречались лишь на Алтазии, а эмпаты на всех трех населенных людьми континентах. Зориан как-то сомневался, что все эмпаты Миасины и Хсана происходят от ведьм Алтазии, что означало, если Батак прав и случайная эмпатия уходит корнями к предку, осознанно превратившему себя в психика, тогда таких случаев пробуждения психических сил выходит просто неприлично много». То есть существует некий действенный способ превратить обычного человека в психика, не слишком простой, иначе эмпаты заполонили бы все, но явно и не слишком сложный. И опять же его семья. Если силы психика – их родовая способность, то у матери Кири с братьями она тоже должна быть, пусть и в спящем виде. Он знал, что большинство из них не освоили ее. Он бы почувствовал открытый разум, но, может быть, Дэймон, его старший брат, всегда удивительно хорошо понимал людей. Впрочем, пока это никак не проверить. Дэймон в косе, и даже если посвятить весь цикл путешествий на другой континент, он вряд ли успеет до него добраться. Пока он в петле, он не встретится с братом, ну, если не найдет способ мгновенного межконтинентального перемещения. Но, так или иначе, пусть и вороднее не психики, возможно, их спящий талант еще возможно пробудить. Пробудить уже существующее всяко проще, чем создать с нуля. Так что можно, например, сравнительно легко и безболезненно сделать психикам ту же Кириэлли. Не то чтобы он собирался это сделать, сама мысль о Кириэлли-менталистке вызывала в нем безотчетный ужас. Но, может, когда она подрастет и станет более ответственной? Однако, продолжил Батак после короткой паузы, ты, кажется, упоминал, что хочешь что-то сообщить и спросить совета. Да. Зорин достал запечатанный чистый конверт и передал его нахмурившемуся Батаку. «Анонимный донос?» – пробормотал жрец. На взгляд Зорина анонимностью тут и не пахло, он бы предпочел отправить конверт по почте, не встречаясь со служителями церкви лицом к лицу. Увы, при всей притягательности этого варианта, это ничего бы не дало. Подобную анонимку отправили бы в мусорку, не прочитав и наполовину. Если он хочет, чтобы церковь восприняла его всерьез, необходимо убедить хотя бы одного жреца, что написанное правдиво. «Не могу не спросить». «Действительно ли это необходимо?» – спросил обеспокоенный Батак. «Информация в конверте касается преступной деятельности весьма влиятельного человека со множеством сторонников», – прямо сказал Зориан. «Если мое имя всплывет, это поставит мою жизнь под угрозу». «Вот как», – вздохнул Батак. «Очень хорошо, я передам твой конверт как есть. Но должен предупредить, руководство не слишком любит анонимные доносы, не доверяет им». Он будет рассмотрен, не сомневайся, но пройдет довольно много времени, прежде чем дознаватели займутся им. «Довольно много — это сколько?» — нахмурился Зориан. «Несколько недель. Возможно, месяцев, если их отвлечет что-то срочное», — ответил жрец. «Черт, задумка обернулась пшиком. Похоже, придется обратиться к плану Б — поговорить с Аланником Зоском». Зориан до последнего надеялся избежать этого... Ясно же, что суровый воинствующий жрец будет задавать вопросы, но, похоже, выбора нет. Если уж надо рассказать кому-то лично, то Аланик, пожалуй, его лучший выбор. Пожилой жрец наверняка поверит ему и, возможно, даже сохранит его личность в тайне. Хотя в крайнем случае он всегда может просто перезапустить цикл. Так, с этим разобрались. Батак отпихнул конверт на край стола. «О чем ты хотел спросить совета?» «О душах и некромантии». Прямо ответил Зориан. «Оу». Батак сразу как-то подобрался. «Довольно необычный интерес. Насчет некромантии, молодой человек, я могу дать лишь один совет. Никогда не прибегай к ней». «Я и не собирался», — качнул головой Зориан. «Я хотел узнать, зачем это может кому-то понадобиться. И зачем кому-то собирать тысячи душ в огромном цилиндрическом кристалле». Батак молча посмотрел на него, потом скосил глаза на лежащий с краю конверт. Вновь пододвинул его и написал большими печатными буквами «Срочно», после чего вернул донос на место. Что ж, неизвестно, насколько эта пометка повлияет на сроки, так что с Аланником все равно надо поговорить, но тоже неплохо. «Ты, вероятно, уже это знаешь, но душа — весьма загадочное творение», — серьезно начал Батак. «У нее множество функций, многие из которых мы не то что изменить, даже понять не можем. Но главное в ней, несмотря на мнение многих магов, отнюдь не то, что душа позволяет производить и сплетать ману. Главное то, что душа — живая запись всего, что составляет ее владельца». Зорин непонимающе поднял бровь. «Боги создали душу, чтобы хранить облик и мысли смертных для суда в посмертии», — продолжал Батак. «Так что боги, ведающие все тайны душ, могли с их помощью творить настоящие чудеса. Имея душу, они могли вернуть человека к жизни, пусть даже тело его сожжено дотла, а пепел развеян по семи ветрам. Заглянув в душу, они могли узнать всю жизнь человека от самого рождения. Они могли вновь даровать человеку молодость, вернуть его к записанному в душе раннему облику. Наконец, согласно некоторым преданиям, они могли создать совершенную копию человека, во всем подобную оригиналу». «Копию человека?» — нахмурился Зориан. «Это не столь удивительно», — отмахнулся Батак. «Подобное можем сделать и мы. Тем же заклятием симулякрума, например». Симулякр. Латынь. Симулякрум. Изображение. Копия, не имеющая оригинала в реальности. Самостоятельный образ. Философское понятие, введенное Жоржем Батаем. Чтобы различать философские термины заклинания клонирования, в переводе использовано латинское, а не традиционное французское чтение слова. И пусть магическая копия во многом несовершенна, она достаточно схожа с человеком, чтобы некоторые подвергали сомнению этичность заклинания. Они верят, что развеивание симулякрума равнозначно смерти человека. А вы верите? Нет. Батак покачал головой. Я, разумеется, следую учению церкви. Человеком может считаться лишь имеющий душу. У магической копии души нет. Но мы отвлеклись. Да и я не настолько разбираюсь в этой отрасли магии. Важно же то, что магия душ теоретически способна дать смертному магу почти божественную власть над другими. Неудивительно, что испокон веков многие искали этой власти. Их усилия так и не увенчались успехом, но некроманты не сдаются, продолжая творить бесчисленные зверства в надежде познать тайны душ. Зориан задумался, оценивая новую информацию. Он с готовностью принял тезис, что душа – божественное записывающее устройство. Это прекрасно объясняло, как он сохраняет память из цикла в цикл. Если подумать, любопытно, ведь общеизвестно, что память хранится в мозге. Выходит, каждый цикл начинается с того, что душа переписывает содержимое его мозга, или тут еще более интересная схема. Хотя что-то в этой истории с богами, создающими копии людей, не дает ему покоя. Словно он упускает что-то важное. Так вот почему повреждение души столь губительно для тела. Полюбопытствовал он. Связь между душой и телом, очевидно, работает в обе стороны. Очевидно. Согласился Батак. Но природа этой связи и ее принцип остаются загадкой. Известно, что душа, лишенная тела, не может мыслить или чувствовать. Ей нужен сосуд, пусть даже просто оболочка из эктоплазмы. Но и тело не может жить без души. Впрочем, весьма вероятно, что последствия повреждения души связаны с жизненной силой. Зориан напряг извилины, припоминая, что это за жизненная сила и при чем тут она. По всему выходило, что это просто еще одна разновидность личной маны, не смешивающаяся с резервом, поддерживающая жизнь и защищающая от внешних магических воздействий. И поскольку ее запас был, как правило, невелик и не мог использоваться для заклинаний, преподаватели в Академии не уделили ей особого внимания. Стоп. В этом все и дело, так? Жизненная сила необходима для поддержания жизни. И это просто еще одна разновидность маны. А внешняя, подверженная воздействием часть души как раз и отвечает за течение маны в теле. Если повредить эту часть души, жизненно необходимая энергия будет двигаться бесконтрольно. «Теперь понял», — кивнул Зориан. «Хотя если вы не возражаете против еще парочки вопросов...» Зориан покинул храм 2 часа спустя. К его удивлению, зеленовласый жрец пригласил его заходить еще. Неожиданно он думал, что после затронутых тем жрец будет относиться к нему более настороженно. Сомневаясь, стоит ли принимать приглашение, он дал неопределенный ответ и направился домой.